Матерь Агни-йоги. В бодрствующем состоянии человек может прекрасно владеть своими чувствами, контролировать их и подавлять нежелательные импульсы. Но во сне то, что подавлено волей, но не изжито, может поднять свою голову и овладеть его чувствами. Неизжитые причины продолжают гнездиться в закоулках памяти и выползать оттуда при первой возможности. Опасность в том, что после освобождения от тела все неизжитое заявит о своем праве на существование своему породителю. А так как там все усиливается и обостряется, то и следствия подобного процесса могут оказаться весьма плачевными. Все неизжитое должно быть изжито на земле.